Глава 16. Движения Бейла были скованными почти как у робота. Он стоял у открытого окна киоска и смотрел в салон, как будто не мог объяснить себе, как все эти бумажки туда попали. Зрелище разрывало мне сердце. И тут Холден положил свою руку на мою, словно бы спрашивая меня: «Готова?» «Нет, я не была готова. Абсолютно не готова. Но отступать было уже поздно». Мы подняли оружие к открытому окну вагона. Я направила ствол в спину Бейла и зажмурила один глаз. Я ощутила прикосновение Холдена к своему локтю. Мы много раз проделывали это. Наверняка раз 20 или даже больше. Он ткнул меня локтем. Раз, два, три раза. Ритм всегда один и тот же. В пятый раз я начала считать про себя. Раз. Локоть, локоть, два, локоть, локоть, три, локоть, локоть. И я нажала на курок. Мы выстрелили почти секунда в секунду. Синие сенсоры активировались еще до того, как покинули ствол. Было бы лучше, если бы их свет был тусклым, или они вообще не светились бы. Нам оставалось только надеяться, что Бейл их не Черт! Не сдержался Холден. Еще до того, как пули достигли Бейла, возник вихрь. Появился тусклый красноватый свет, и Бейл исчез. Я моргнула. Невероятно, немыслимо. Этого не может быть. О, боже, мы потеряли его. Он ушел, он был, и вот его нет. «Элли, пригнись!» — крикнул Холден, и я сделала это, не задумываясь. Что-то врезалось в металлическую опору. Я развернулась. Это было одно из огромных рекламных табло, висевших под потолком. Мы осторожно подняли головы. Бейл снова стоял у рельсов, глядя прямо на нас. То крошечное преимущество, которое у нас было, мы проиграли. Я выпрямилась и бросилась к двери вагона. Холден за мной. Между нами и Бейлом сейчас было 8 метров, может быть, 9. Он стоял совершенно неподвижно, просто смотрел на нас, в то время как на его пальцах вспыхивали тонкие красноватые потоки энергии. Невозможно было понять, что происходит в его голове. Он не произносил ни слова. Он что, не мог говорить? Или он специально вел себя так? Я заняла боевую позицию. Мы с Бейлом так часто тренировались вместе, так часто прыгали с помощью вихря в разные места. Я была уверена, что почувствую покалывание, прежде чем его вихрь сможет утащить меня отсюда, что смогу увернуться от него, просто мне нужно быть начеку. Холден встал рядом со мной. Он также держал оружие обеими руками, хотя опустил его вниз. Я набрала в легкие воздуха. «Ты Беллиан Треворс», — сказала я очень четко. Рядом со мной напряженно дышал Холден. Я знала, что он думал при этом, но все равно должна была попробовать. «Ты наш друг!» «В самом широком смысле», — пробормотал Холден. Я не обратила на него внимания. «Пожалуйста, не заставляй нас бороться с тобой!» «Никакой реакции!» «Ничего!» Бейл даже не наклонил голову, не шагнул мне навстречу. Он просто остался стоять на месте. Символ пламени на его груди периодически поднимался и опускался. И это был единственный признак того, что под капюшоном был кто-то, кто дышал и чувствовал. Вдруг Холден бросился на Бейла так неожиданно, что я не успела среагировать. Но как только он достиг Бейла, тот при помощи вихря отскочил на 2 метра в сторону. Вихрь возник неожиданно, и еще в движении Бейл ударил Холдена по ногам, после чего тот стремительно полетел на пол. Я воспользовалась этим, подняла оружие, прицелилась. Черт, Бейл отскочил еще на 3 метра. Холден выпрямился. Мы оставались на своих местах, каждый анализировал ситуацию. Холден и Бейл стояли близко к углублению для рельсов метро. Неожиданно Холден рванул к Бейлу, уклоняясь от вихря, который тот создал, и катапультируя сам себя в сторону порывом ветра. Он обхватил одной рукой шею Бейла, второй отвел его руки назад и крепко сжал. «Стреляй в него!» — крикнул Холден. «Элли, давай, стреляй в него!» Я выхватила оружие и... Бейл пытался сбросить с себя Хольдена. Ему было тяжело, потому что Хольден удерживал его на месте своими порывами ветра и не отпускал. При этом они крутились на месте с бешеной скоростью. Мой палец оставался на спусковом крючке, но я не могла. Я не была уверена. Тут Хольден неожиданно дернул Бейла за капюшон, сорвав его с головы. Бейл удивленно вскрикнул, капюшон упал на его плечи. Высвободив руки, Бейл отбросил себя и Хольдена вихрем на несколько шагов назад, так что оба ударились о стену туннеля. Хольден потерял равновесие и упал. Я как раз собиралась выстрелить, но тут Бейл вытянул в сторону руку, создал вихрь, и прежде чем я поняла, что происходит, Хольден исчез. Это произошло так быстро, что я и моргнуть не успела. Хольден был здесь, и вот Хольден исчез. «О, боже, а что, если он умер? Что, если Бейл сделал с ним то же самое, что и с остальными?» Бейл тем временем повернулся ко мне. Теперь ничто не скрывало его лица, и у меня возникло ощущение, будто кто-то нажал на кнопку остановки, после чего я почти не могла двигаться. Голубые, как лед, глаза. Прямой подбородок, губы, прикосновения которых я помнила до сих пор. Но лицо Бейла оставалось неподвижным, как фарфоровая маска его матери. Он даже не моргнул. Это было пустое лицо с пустыми глазами, полностью лишенное каких-либо чувств, как будто кто-то вытащил вилку из розетки и просто-напросто выключил все, что делало Бейла Бейлом. Это зрелище и правда парализовало меня. Я знала, что будет нелегко. Я знала, что он ничего не вспомнит, но видеть его таким... Я не представляла, что это будет так ужасно. «Это я», — произнесла я и подняла оружие в воздух в качестве примирения. «Элейн!» Бейл смотрел на меня. Никакой реакции. «Элейн Коллинз!» — продолжила я. Но тут Бейл направился ко мне широкими шагами. Я нажала на курок, и один из сенсоров полетел прямо в Бейла. Он увидел его и с помощью вихря успел отскочить в сторону, словно это было самое легкое из того, что он умел. Я снова выстрелила. Бейл снова отпрыгнул в сторону, и я снова промахнулась. И вдруг он оказался около меня. Схватил меня за плечи и сильно толкнул на внешнюю стену вагона. Я снова приготовилась стрелять, пытаясь попасть Бейлу в ногу, но он в последний момент оттолкнул меня от себя, чтобы увернуться от выстрела. Я быстро выпрямилась и тут же пригнулась, поскольку Бейл снова бросился в атаку. Я была невысокого роста и очень подвижная. Это всегда было моим преимуществом. Но Бейл... Бейл был намного опытнее меня, до смешного опытнее. И он никогда еще не дрался со мной. На самом деле никогда. Я поняла это только сейчас. Во время наших тренировок в ближнем бою он сдерживался, делал вид, что ему не хватает проворства, и внимательно контролировал свои удары. Но сейчас он двигался будто одержимый. Его зрачки дергались туда-сюда, словно фокусировались на всем и в то же время ни на чем. Черты лица стали дикими, как у разъяренного зверя. Он мог бы убить меня за долю секунды. И если когда-либо у меня были сомнения, то сейчас они исчезли. Это был не Бейл. Это была его оболочка. Но не тот Бейл, которого я знала. «Ты! Бейлиэйн Треворс!» — крикнула я, делая шаг назад. Снова никакой реакции. Вместо этого он так крепко впился пальцами в мое бедро, что ткань униформы порвалась. И вдруг он отпустил меня, и исчез в вихре. Нет, нет, нет! Я бросилась по проходу, но тут передо мной возник еще один вихрь, из которого вышел Бейл и замахнулся. «Не делай этого!» — успела сказать я, и тут же получила удар кулаком в живот. Я попятилась назад. Это было похоже на взрыв, который сотряс все мое тело. Как будто мой мозг перестал думать, лишил меня ориентации и всякой возможности воспринимать что-либо, кроме боли. Я застонала, Бэйл ударил меня еще раз, потом еще. При этом он все время отодвигал меня назад, в сторону одной из колонн, которая поддерживала свод станции метро. Он снова замахнулся. Я попыталась уклониться от удара, но была недостаточно быстрой по сравнению с ним. А Бэйл? Он не медлил ни секунды. Сейчас, когда он загнал меня в угол, он действовал трезво, контролируя свои движения. Я ударилась о стену. Стук сердца барабанной дробью отдавался у меня в ушах. «Стой!» — крикнула я, когда он в очередной раз собрался нанести удар. «Бэйл! Бэйл!» Снова удар. И у меня в груди что-то хрустнуло. Я охнула, попыталась пошевелиться, хоть как-то дышать сквозь боль. «Прекрати! Прекрати! Пожалуйста!» Никакой реакции. Ни слова. Как будто ему было все равно, что я стою перед ним, истекая кровью и медленно разваливаясь на части. В конце концов, Бэйл лишил меня последних попыток защититься. Он схватил меня. У меня не было никаких шансов на сопротивление. Положил руку мне на шею и сжал. Сжал так сильно, что я стала задыхаться, пытаясь вдохнуть хоть немного воздуха. Прокряхтела я. Не. Из последних сил я завертелась, хотела достать его коленом, но Бэйл, казалось, предвидел все мои движения. Он лишал меня любой возможности на защиту и делал это так спокойно, как если бы это было расплюнуть. Его рука сжала мою руку с оружием так, что ствол уперся прямо мне в ногу. Не было у меня никакой возможности вырваться. И тут я услышала гудение. Около руки Бэйла вырос вихрь, и я поняла, что произойдет, если он втянет меня в него. Он не убьет меня. Если бы он хотел сделать это, я бы уже была мертва. Нет, он собирается доставить меня к Хоторну. Ведь Дункан Греймс сказал в Сан-Паулу, они хотели, чтобы я попала к ним живой. «Бэйл!» — умоляла я его, хватая воздух ртом. «Бэйл! Пожалуйста!» Энергия вихря коснулась моей кожи, мокрой от пота. Бэйл просто смотрел на меня широко открытыми глазами. Крылья его носа дрожали. Вихрь между тем увеличивался. Почти вся его энергия была пронизана красноватым мерцанием. Вихрь рос рядом с нами, словно огненный водоворот. Бэйл схватил меня, пытаясь втянуть внутрь, и я... Только потом я поняла, что на самом деле сделала. Я нажала на спусковой крючок своего оружия и застонала от боли, когда гравитационный сенсор вошел прямо мне в бедро, в том месте, где униформа была порвана. И там... Там сенсор останется как минимум на 2 часа. Глаза Бэйла метнулись вниз, и он зарычал. Он зарычал! Всем своим весом он прижал меня к стене, разъяренный тем, что я помешала ему выполнить задуманное. Последнее, что я помню, это то, что он схватил меня за хвост, дернул мою голову вперед и ударил ее об стену. Больше я ничего не помнила.